Ленинградским чистоколом воззвали о помощи и спасении к тому самому кайзеру Вильгельму, во имя сокрушения которого они залили пол Европы русской кровью. Они это включая и обожаемого монарха, ибо всего лишь за полгода до заключения в Ипатьевский дом в Екатеринбурге Николая Романова его бывший военный министр Шуваев, представ в Петрограде перед чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, на вопрос следователя, знал ли царь о чудовищных потерях армии и насколько это его волновало, ответил: «Знал, но волновало мало». Дальнейший диалог. Председательствующий: «Зачем же он взял на себя верховное командование?» Шуваев: «Я ему подчеркивал, ваше величество, говорю, вы не можете отвечать, вы бог земли русской. Не могу я прятаться за ваше имя, и никто из министров не должен этого делать. Мы можем отвечать и должны отвечать, а вы, ваше величество, выше этого стоите. Как чуть что-нибудь, это высочайшее повеление. Ну, хорошо ли так?» Председательствующий: «Скажите, вот эти беседы, они касались военных вопросов или политических?» Шуваев: «Всяких. Я прямо ему говорил, нельзя идти против течения. Надо идти не за событиями, а впереди событий, предупреждать их. Я постоянно подчеркивал ему необходимость снять с себя это бремя, которое он фактически не мог нести». Председательствующий: «Что же он?» Шуваев: «Он поблагодарил меня и выгнал». Председательствующий: «То есть как так?» Шуваев: «Он назначил на мое место генерала Беляева». Председательствующий: «За что же?» Шуваев: «Я понял, что просто надоел ему своими советами и замечаниями». Надежда на потсдамского кузена. С призывом к воюющим державам о прекращении мировой войны Советская Россия выступила тотчас после провозглашения в актовом зале Смольного новой рабоче-крестьянской власти. Державы Антанты к этой мирной инициативе не присоединились. 26 ноября русские парламентеры установили первые контакты с противником, согласившимся вступить в переговоры о заключении перемирия. В ходе этих переговоров в декабре прибыла в Петроград германская миссия, возглавляемая графом Вильгельмом фон Мирбахом. С 1915 по 1917 год посол в Греции, затем некоторое время представитель берлинского МИДа в оккупированной Румынии. С разрешения Смольного миссия разместилась в уцелевших комнатах бывшего посольского здания у Исаакия, которое в августе 1914 года разгромили монархисты. А вскоре новоприбывшие дипломаты кайзера узрели бывших шефов и вдохновителей громил. Через те самые ворота, которые в августе 14-го рухнули под напором Черной сотни, теперь, крадучись, пробирались к немецким гостям Нейтгард, Трепов, Гурко и Бенкендорф. Предстали перед Мирбахом и его помощником, адмиралом Кейзерлингом, с поклонами. Теперь они уже не вопили, не сквернословили, не размахивали дубинами, а смиренно сетовали на подвох судьбы. Во-первых, по их словам, они горько раскаивались в том, что в свое время не уклонились от столкновения с Рейхом. Во-вторых, им очень не по душе советская власть. В-третьих, и это сейчас главное, что привело их к его превосходительству, они просят и умоляют Германию заступиться перед большевиками за свергнутого, изгнанного и ныне томящегося в сибирской неволе монарха. Мирбах пообещал обо всем доложить в Берлин. Его донесение о визите группы Нейтгарда, Бенкендорфа, Трепова было первой официальной информацией о злоключениях русского кузена, полученной Вильгельмом II по каналам собственной службы. По свидетельству приближенных, его первым движением было дать директиву канцлеру Бетман-Гольвигу разработать меры по эвентуальному оказанию.